4. С удивлением смотрел Лок, как вода текла из ее глаз. Вода эта копилась у краев глазных впадин, а потом крупными каплями падала на губы и на нового человечка. Вдруг она убежала к реке и огласила ночь воем. Он увидал, как из глаз Фа тоже падают капли, поблескивая при свете костра. А потом она оказалась рядом с Нил и выла над рекой. Лок по многим признакам чувствовал, что Ха еще здесь. Это чувство стало теперь особенно сильным, неудержимым. Он подбежал, схватил Нил за руку и рывком повернул к себе. «Нет!» Она сжала нового человечка так грубо, что он запищал. Капли все катились по ее лицу. Она зажмурилась, открыла рот и опять завыла, жалобно и протяжно. Лок встряхнул ее с яростью. «Ха не ушел! Гляди!» Он бегом вернулся к отлогу и указал на палец у скалу и вмятину в земле. Ха был повсюду. Лок скороговоркой объяснял старухе. «Я вижу Ха. Я его найду. Как мог Ха встретить другого? Ведь другого нету в мире». Фа заговорил взволнованно. Нил слушала, громко всхлипывая. «Если есть другой, тогда Ха ушел с ним. Пусть Лок и Фа пойдут». Старуха движением руки заставила ее замолчать. «Мал очень болен, а Ха ушел». Она глядела всех одного за другим. «Теперь остался Лок. Я его найду». А Лок много говорит и ничего не видит. На Мала надежды нету, поэтому дайте сказать мне. Она с важностью присела у желудка, над которым поднимался пар. Лок перехватил ее взгляд, и все, что он видел внутри головы, исчезло. Старуха заговорила властно, как заговорил бы Мал, не будь он болен. «Без помощи Мал умрет. Фа должна пойти с приношением к ледяным женщинам и попросить у Оа милости». Фа присела возле нее. «Кто может быть этот другой человек? Разве живет тот, кто стал мертвым? Разве он вышел опять из чрева Оа, будто мой ребенок, что умер в пещере у моря?» Нил опять всхлипнула. «Пускай Лок идет его искать», — старуха возразила с упреком. «Женщина служит Оа, а мужчина видит внутри головы. Пускай говорит Лок». Лок вдруг понял, что глупо смеется. Теперь он как бы шел впереди всех, а не скакал сзади вместе с Лико, свободный от забот. Внимание трех женщин тяготило его. Он опустил глаза и почесал одну ногу об другую. Потом нерешительно повернулся к людям спиной. «Говори, Лок!» Он попытался остановить взгляд на чем-нибудь заметном среди теней, чтобы отвлечься и забыть про женщин. Смутно видеть, он различил пальцы у скалы, и сразу Ха, подобие Ха, возник перед ним на отлоге. Его охватило безудержное волнение. Он быстро заговорил. «У Ха отметина, вот здесь под глазом, где его обожгла головешка. Он нюхает вот так. Он говорит, на большом пальце ноги у него клочок шерсти». Одним прыжком он повернулся. «Он нашел другого. Глядите, Ха падает с утеса. Так я вижу. Потом сюда прибегает другой. Он кричит Малу. Ха упал в воду». Фа пристально взглянула ему в лицо. Другой не прибегал. Старуха взяла его за руку. «Значит, Ха не падал. Иди скорее, Лок. Найди Ха и другого». Фа нахмурилась. «Разве другой знает Мало?» Лок опять засмеялся. «Мало знают все». Фа резким движением велела ему молчать. Она поднесла руку к рту и оттянула челюсть. Нил оглядывала людей одного за другим, не понимая, о чем они говорят. Фа выдернула руку изо рта, выставила палец и направила старухе в лицо. «Я вижу так. Это кто-то другой, не из людей. Он говорит, Ха, пойдем, там больше еды, чем я могу съесть. А Ха говорит...» Голос ее смолк. Нил заскулила. «Где Ха?» Старуха ответила. «Он ушел с другим». Лок тихонько тряхнул Нил за плечи. Они обменялись словами или увидели одинаковое. «Ха нам расскажет, а я пойду за ним», — он оглядел остальных. «Люди понимают друг друга». Все поразмыслили над этим и согласно качнули головами. Лику проснулась и с улыбкой поглядела на них. Старуха принялась хозяйничать на отлоге. Она и Фа бормотали безумолку, сравнивали куски мяса, прикидывали на вес кости. Потом опять подошли к желудку и стали спорить. Нил сидела рядом, рвала мясо зубами и ела бесчувственно, с тупым равнодушием. Новый человечек медленно переполз через ее плечо. Он повисел там, глянул на костер и спрятался под ее гривой. Потом старуха вдруг посмотрела на Лока так загадочно, что он даже перестал видеть внутри головы Ха вместе с другим и переступил с ноги на ногу. Лика подошла к желудку и обожгла пальцы. Старуха все смотрела, а Нил всхлипнула и спросила у него. «Ты видишь Ха? Видишь наверняка?» Старуха подобрала с земли его палец и вложила ему в руку. На теле ее сливались отблески костра и лунного света, и ноги Лока понесли его за отлог. «Я вижу, наверняка». Фа сунула ему еду из желудка. Эта еда была такая горячая, что ее пришлось перебросить с руки на руку. Он нерешительно поглядел на остальных и побрел к повороту. Вдали от костра все было черное и серебристое. Остров, скалы и деревья густо чернели под небом и подле серебристой реки. А поверх водопада сновал искрящийся трепетный свет. Вдруг из глубины ночи нахлынуло тяжкое одиночество. И Лок не мог теперь видеть Ха внутри головы. Он поглядел на отлог, не теряя надежды. Там чернел земляной холмик, который скрывал костер, и дрожащее зарево разливалось над ним. Он видел Фа и старуху. Они сидели рядом на корточках, и меж ними была кучка мяса. Удаляясь от них, он обогнул поворот, и нарастающий шум водопада хлынул ему навстречу. Он положил палец на землю, сел и начал есть. Мясо было нежное, горячее, лакомое. Он уже утолил мучительный голод, но аппетит остался. Он ел с наслаждением, не спеша. Он близко поднес кусок к лицу и осмотрел его бледную поверхность, где лунный свет скользил медленнее, чем по воде. Он забыл про отлока, про Ха. Теперь существовал только живот Лока. Сидя над гремящим водопадом, за которым в сумеречных лесных далях коварно таилась вода, с лицом лоснящимся от жира, Лок блаженствовал. Ночь была холоднее, чем минувшая. Он чувствовал это, хотя не умел сравнивать. Туман вокруг водопада переливался алмазным блеском, который лишь отражал игру яркого лунного света. Но казалось, будто это лед. Ветер стих, все замерло. Шевелились только папоротники, склоненные к воде и колеблемые течением. Лок смотрел на остров невидящим взглядом. Он упивался сладостью, разлитой по языку, глотал, звучно чмокал и чувствовал, как подрагивает его упругая шкура. Наконец мясо было съедено. Он утер лицо ладонями, сорвал с пальца терни и поковырял в зубах. Теперь он опять вспомнил про Ха и про отлог, и про старуху, и проворно вскочил на ноги. Полагаясь на чуткость своего носа, он стал рыскать по сторонам и обнюхивать скалу. Запахи совсем перемешались, а нос как будто не имел соображения. Лок знал, почему это так, и пополз вниз, пригнув голову, покуда не коснулся губами воды. Он напился и прополоскал рот, потом вскарабкался назад и присел на растресканной скале. Дожди размыли ее крутой бок, но у поворота был тесный проход, протоптанный людьми, подобными Локу, которые прошли здесь в бесчетном множестве. Он помедлил над грохочущим водопадом и раздул ноздри. Запахи различались между собой в пространстве и времени. Вот здесь, у его плеча, где Нил схватилась за скалу, был самый свежий запах ее руки. Ниже обнаружилось скопление запахов, запахи людей, прошедших здесь вчера, запахи пота и молока, тяжелый запах мало терзаемого болью. Лок разобрал и отринул их. Потом весь сосредоточился на последнем запахе Ха. Каждый запах обретал видимое очертание и ярче, чем память, олицетворял а некое живое, но затаенное присутствие, так что теперь Ха опять был жив. Сосредоточившись, он увидал Ха внутри головы и намеревался удержать его там, чтобы не забыть. Он стоял, пригнувшись, и держал палец в одной руке, потом медленно поднял ее и сжал обеими руками. Костяшки его пальцев побелели, и он осторожно отступил на шаг. Ему почудилось что-то еще, это было неуловимо. Когда люди представлялись все вместе, но стоило разобрать и отделить их от себя, и остался запах без облика. Теперь, когда Лок его уловил, он густел у поворота. Совсем недавно кто-то стоял там, держась за скалу, подавшись вперед, рассматривая уступ и отлог. Лок чутьем понял то неизъяснимое удивление, что застыло на лице у Нил. Он двинулся вперед по утесу, сперва медленно, потом перешел на бег и мчался все дальше, легкими прыжками преодолевая каменный склон. На бегу он видел разное внутри головы, там все сливалось и стремительно мельтешило. Вот Нил, растерянный, испуганный, вот другой, вот показался Ха, он спешит. Лок повернулся и побежал назад. У обрыва, где его недавно угораздило так нелепо упасть, запах ха вдруг прекратился, будто на утесе не хватило места. Лок наклонился и поглядел вниз. Ему видно было, как колышущиеся хвостатые травы блестят в ярком блеске реки. Он чувствовал, что горестные вопли рвутся из его горла, и зажал себе рот рукой. Травы колыхались. Река катила переливчатые серебряные струи мимо темного острова. Потом Локу представилось, что Хаб барахтается в воде, и течение уносит его в море. Он стал принюхиваться, нашел запах хая другого, и запахи эти вели вниз, к лесу. Он миновал кустарник, где Ха нашел ягоды для Лику, увядшие ягоды. Но теперь он жил здесь, возле кустарника. А когда его ладонь скользнула по веткам, обрывая ягоды, а он был жив в голове у Лока. Но повернул вспять, возвращался во времени к дню их весеннего прихода от моря. Лок прытко спустился по склону меж скал и нырнул в лес под деревья. Луна, которая над рекой светила так ярко, здесь едва пробивалась сквозь гущу почек и недвижные ветки. Древесные стволы стояли сплошными громадами в темноте, но когда Лок стал пробираться среди них, луна опутала его лучистой паутиной. Здесь был Ха, охваченный волнением. Здесь он подошел к реке, а вон там уброшенные кучи дров. Нил терпеливо ждала, покуда не отчаялась, и следы ее ног чернели в неверном свете. Здесь она догоняла Ха. Оторопелая, встревоженная, перепутанные следы взбирались по скалам назад к утесу. Лок вспомнил, что Ха был в реке. Он пустился бежать, забирая как можно ближе к берегу. Он достиг прогалины, где стояло мертвое дерево, и сбежал к воде. Кусты здесь росли прямо из воды и клонились к поверхности. Ветки подрагивали от течения, и видно было, как оно струится при свете луны, скользящем из черноты. Лок стал звать. «Ха! Где ты?» Река не отвечала. Лок позвал опять, подождал, увидел, что Ха стала расплываться и исчезать, после чего он понял, что Ха ушел. Потом с острова долетел крик. Лок опять закричал и запрыгал на месте. Напрыгая, он уже чувствовал, что голос Ха не прозвучал. То был совсем иной голос. Не голос одного из людей, а голос другого. Вдруг Лока охватило волнение. Было отчаянно важно увидеть этого другого, которого он чуял и слышал. Он обежал прогалину безо всякой цели, крича во все горло. Потом запах другого долетел до него от влажной земли, и он пошел по этому запаху прочь от реки к склону под боком горы. Он шел по запаху, пригнувшись в мерцающем свете луны. Запах собирал в сторону от реки, под деревья, и привел к разбросанным скалам и кустам. Здесь могла таиться опасность. Коты или волки, или даже громадные лисы, рыжие, как сам Лок, и особенно хищные после весенней проголоди. Но след другого был прост, и его нигде даже не пересекал запах зверья. Он все удалялся от тропы, которая вела на отлог, явно предпочитая при малейшей возможности выбора дно расщелины, а не крутые скалы на ее склонах. Местами другой останавливался, порой стоял необъяснимо долго, и отпечатки его ступней были обращены вспять. В одном месте, где путь лежал по гладкой крутизне, другой вернулся назад, пройдя больше шагов, чем пальцев на руке. Он опять повернул и пустился бежать вверх по расщелине, и ноги его выворачивали комья земли, или, вернее, выбивали их всюду, где только ступали на тропу. Он опять остановился, выбрался из расщелины, прилег на ее краю и полежал там недолго. Внутри головы Лок увидел этого мужчину не умственным усилием, а потому что всякий раз запах говорил ему «сделай так». Подобно тому, как запах большого кота пробудил бы в нем кошачью осторожность, чтобы избежать опасной встречи и кошачьи мурлыканье. Как при виде мало, когда он рысцой подымался по склону, людей невольно передразнивали его, так теперь этот запах превратил Лока в того, кто прошел здесь раньше. Он уже начинал знать другого, сам не понимая, как это получается, что он знает. Лок другой присел у края утеса и вгляделся в скалистый бок скалы. Он ринулся в тень скалы, рычая, выжидая. Он осторожно двинулся вперед, упал на четвереньки, медленно подполз и заглянул с края утеса в долину, где текла полноводная река. Он глядел вниз на отлог. Над отлогом нависла скала, и он не увидал никого ни из людей, Но из-под скалы пляшущий полукруг багрового света растекался по уступу, постепенно бледнее, покуда, наконец, не стал неотличим от лунного света. Стройка дыма подымалась кверху и уплывала по долине. Лок другой стал боком спускаться по скале с зубца на зубец. Когда он подобрался к самому отлогу, то стал двигаться еще медленнее и всем телом распластался на скале. Он прополз вперед, наклонился и заглянул вниз. Глаза его сразу же ослепил огненный язык, трепетавший над костром. Теперь он опять был Лок у себя дома вместе с людьми, а другой ушел. Лок оставался на месте, бессмысленно разглядывая землю и камни, и прочный удобный уступ. Фа заговорила прямо под ним. Слова были незнакомые, и он не улавливал их смысла. Фа появилась, неся сверток, и росой побежала по уступу с головокружительно крутой, едва заметной тропы, которая вела к ледяным женщинам. Старуха вышла, поглядела ей вслед, потом повернулась назад, под скалу. Лок услыхал треск дерева, потом фонтан искр взметнулся кверху перед самым его лицом, и свет костра на уступе расширился и заплясал. Лок попятился и медленно встал. В голове у него была пустота. Он ничего там не видел. А на уступе Фа уже миновала плоскую скалу и полосу земли и стала карабкаться вверх. Старуха вышла с отлога, сбегала вниз к реке и вернулась, неся воду в обеих пригоршнях. Она была так близко, что Лок различал капли, которые сочились у нее меж пальцев, и два костерка, как близнецы, отражались в ее глазах. Она прошла под скалой, и Лок знал, что она его не видела. Вдруг он испугался, потому что она ведь его не видела. Старуха знала так много, и все же она его не видела. Он отторгнут и перестал быть одним из людей, будто единение с другим преобразило его. Он стал отличаться от них, и они не могли его видеть. Он не находил слов, чтобы выразить эти мысли, но чувствовал свое отличие и невидимость, будто студеный ветер овивал его кожу. Другой дернул за нити, которые связывали его с Фаей, Малом и Лику и с остальными людьми. Эти нити были не украшением жизни, а самой ее сутью. Если бы они порвались, человек умер бы сразу. А вдруг Лок ощутил мучительное, как голод желание, чтобы чьи-то глаза встретились с его глазами и узнали его. Он повернулся, готовый побежать по зубцам и спрыгнуть на отлог. Но тут он опять почуял запах другого. Другой не был уже зловещей частью Лока, но привлекал своей незнакомостью и силой. Лок пошел по запаху вдоль зубцов, которые тянулись над уступом, пока не очутился там, где уступ обрывался у воды, и путь к ледяным женщинам лежал наверху, над головой. Скалы, беспорядочно разбросанные перед островом, вставали и вперекор течению так близко от уступа, что совсем немного мужчин улеглись бы здесь в длину своего роста. Запах спускался к воде, и Лок спустился тоже. Он стоял, тихонько вздрагивая в одиночестве, навеянным водой, и разглядывал ближнюю скалу. Он уже видел внутри головы прыжок, который преодолел пустоту, и тот другой достиг этой скалы. Оттуда, прыжок за прыжком, над смертоносной водою, добрался до темного острова. Луна зацепилась за скалы, и они были отчетливо обозначены. На глазах у Лока одна отдаленная скала стала меняться. Небольшая выпуклость выросла у нее на боку, потом вдруг исчезла. Верхушка скалы округлилась, горб похудел снизу и опять вырос. Потом укоротился наполовину, потом пропал. Лок стоял, предоставив видениям всплывать и рассеиваться внутри головы. Вот всплыл пещерный медведь, которого он однажды действительно увидал, когда тот вздыбился из скалы и взревел, как море. Только это Лок в сущности и знал про медведя, потому что, как только он взревел, люди пустились бежать и бежали потом целый день. А это существо, это черное изменчивое обличье, имело в себе что-то от тяжелой медвежьей медлительности. Лок прищурился и пристально поглядел на скалу, желая увидеть, изменилось ли оно опять. Одинокая береза на острове возвышалась над остальными деревьями и была отчетливо видна под залитым луной небом. Она была слишком толстая у корня, удивительно толстая. Даже как увидел Лок, приглядевшись, неимоверно толстая, клуб темноты, казалось, сгустился вокруг ствола, будто капля крови, что запеклась на конце пальца. Скусток вытянулся, разбух, опять вытянулся. Он всползал по березе неторопливо, как вялый ленивец. Он повис в воздухе, высоко над островом и водопадом. Он сползал беззвучно и, наконец, повис в неподвижности. Лок закричал во всю глотку. Но или существо было глухим, или же громогласный водопад поглотил его слова. «Где Ха?» Существо не шевельнулось. Легкий порывистый ветерок дунул через долину, и верхушка березы колыхнулась. Крона же была раскидистой, поникшая от обременявшей ее черной тяжести. Шкура Лока ощетинилась, и та тревога, что охватила его на склоне, теперь опять проснулась в нем. Он ощутил острую потребность оказаться под защитой людей, но вспомнил, что старуха его не видела и не посмел приблизиться к отлоку. Поэтому он остался на месте, а черный ком тем временем спустился с березы и канул среди безликих теней, покрывавших эту часть острова. Потом он появился опять в измененном виде на самой дальней скале. В смятении Лок взобрался при лунном свете высоко на склон. Прежде чем ему удалось обрести явственное видение внутри головы, он уже проворно взбирался по едва заметной тропе, где недавно прошла Фа. Остановился он лишь на высоте дерева над речной долиной и оттуда глянул вниз. Черное существо на миг мелькнуло перед глазами, сиганув со скалы на скалу. Лок вздрогнул и собрался лезть еще выше. Этот утес не отклонялся назад. Он вздымался все круче и местами был совсем отвесный. Лок добрался до чего-то похожего на расщелину, откуда вода низвергалась вниз, а потом струилась вбок и истекала в долину. Вода была до того студеная, что капля, брызнув Локу в лицо, обожгла кожу. Здесь он почуял Фа и мясо и залез в расщелину. Она вела прямиком вверх. Над ней висел клочок освещенного луной неба. Скала была скользкой от воды и всячески норовила его сбросить, а запах Фа вел все вперед. Когда Лок достиг места, откуда открывалось небо, он обнаружил, что расщелина раздалась вширь и вела будто прямиком в недра горы. Он поглядел вниз. Река тонкой струйкой текла в долине, и вокруг все преобразилось. Теперь он желал Фа, как никогда прежде, и нырнул в расщелину. У него за спиной и по ту сторону долины тянулись ледяные гребни, которые слепили глаза блеском. Он услышал Фа впереди, совсем близко, и крикнул. Она проворно вернулась назад по расщелине, перепрыгивая через валуны, под которыми ревела вода. Камни хрупали у нее под ногами, и звук этот эхом отдавался от утесов, так что казалось, будто целое скопище людей было вокруг. Она подошла к нему вплотную, лицо ее было искажено яростью и страхом. «Молчи!» — Лук не слышал, он приговаривал. «Я видел другого, Ха упал в реку, другой приходил и разглядывал отлок». Фа схватила его за руку, сверток она прижимала у себя между грудей. «Молчи! Уа даст услыхать ледяным женщинам, и они обвалятся. Позволь мне быть с тобой. Ты мужчина, там ужас. Иди назад. Я не хочу ничего видеть или слышать. Я пойду за тобой. Позволь». Гул водопада упал до вздоха, зазвучал, будто рокот волн где-то далеко, но когда море бушует, их слова улетели прочь, словно стая птиц, которая описала круг и чудом вмиг расплодилась. Утесы в глубокой расщелине пели, Фа зажала себе рот ладонью, и оба они стояли недвижно, а птицы улетали все дальше и дальше. И вот уж не осталось никаких звуков, кроме шума воды у них под ногами, до вздохов водопада. Фа повернулась и стала взбираться по расщелине, а Лок спешил по ее стопам. Она остановилась и сделала ему сердитый знак возвращаться назад. Но когда она пошла дальше, он пошел тоже. Фа опять остановилась, потом забегала взад и вперед меж утесов, молча делая Локу свирепые гримасы и щеря зубы. Но он все равно не отставал. Путь назад вел к Локу другому, который был отчаянно одинок. Наконец Фа смирилась и больше уже не обращала на него внимания. Она кралась вверх по расщелине, и Лок крался за нею, стуча зубами от холода. Здесь, наконец, не стало воды у них под ногами. Вместо этого были высокие ледяные глыбы, которые неотторжимо пристыли к утесу, а со стороны, скрытой от солнца, под боком у каждой глыбы лежал снежный сугроб. Лок опять почувствовал все зимние горести и ужас перед ледяными женщинами, так что жался к Фа, будто к пылающему костру. Над головой у него была узенькая полоска неба, леденящая холодного неба, сплошь усеянная звездами, и там пролетали хлопья облаков, которые взяли в плен лунный свет. Теперь Лук разглядел, что лед цепляется за бока расщелины, как вьюнок, широкий понизу и разрастающийся выше тысячи усиков и плетей, на которых беловато мерцали листья. Лед лежал у Лука под ногами, обжигая их, и они совсем застыли. Вскоре он пустил в ход и руки тоже, и они застыли не меньше, чем ноги. Крестец Фак колыхался впереди, и он неотступно шел следом. Расщелина стала шире. Здесь больше света проливалось внутрь, и он увидел прямо впереди голую отвесную крутизну. Внизу, на левом склоне, лежала полоса непроглядной черноты. Фа подползла прямо к этой черноте и нырнула туда. Лук пополз следом. Он очутился в такой теснине, что мог коснуться обеих стен растопыренными локтями. Но он протиснулся. Свет брызнул ему в глаза, он скорчился и прикрыл глаза ладонями. Моргая, глядел вниз, он увидал валуны, которые ярко сверкнули, глыбы льда и густые синие тени. Он увидал ноги Фа прямо перед собой, побелевшие, усеянные ледяными блестками, и ее тень, изменчивая на льду и камнях. Он посмотрел вперед и увидал облачка пара от их дыхания, которые висели вокруг, как пелена брызг у водопада. Он замер на месте, и Фа затуманилась в облаке собственного дыхания. Пространство было громадное и открытое, его сплошняком обступали скалы, и всюду ледовые вьюнки расползались кверху и распространялись вширь по скалам высоко над головой. Там, где они достигали дола святыни, они делались все толще и, наконец, стали могучими, как стволы вековых дубов. Их высокие плети исчезали в ледяных пещерах. Лук отступил назад и глянул на Фа, которая уже взобралась выше, к другому концу святилища. Там она присела на корточки и подняла сверток с мясом. Не было слышно ни звука, даже шум водопада будто умолк. Фа заговорила тихо, почти шепотом. Сперва Лук еле разбирал отдельные слова «уа» и «мал», но крутизна отвергла эти слова. Они отскакивали назад, а Фа опять бросала их все туда же. «Уа», — сказали круче, огромный вьюнок, и другая круче позади Лука запела «уа, уа, уа». Теперь они уже не выговаривали отдельных слов, а выпевали их единым духом. Пение подымалось, как вода во время прилива, и растекалось, как вода. И вот она уже превратилась в звенящее «а», которое окружало Лока. «Болен, болен», — сказала крутизна в конце святилища. «Мал», — сказали скалы позади, и весь воздух певуче наполнял безбрежный поднимающийся прилив, над которым властвовала «уа». Шерсть на Локе ощетинилась. Он шевельнул губами, будто хотел сказать «уа». Потом глянул вверх и увидал ледяных женщин. Пещеры, где исчезали плети огромных вьюнков, были их ложесными. Их бедра и чрево выступали из утеса в вышине. Они нависали так тесно, что небо казалось меньше, чем дол святилища. Тело сплеталось с телом. Они клонились, гнулись, и заостренные головы сверкали под луной. Лук увидел, что ложесны их подобные пещерам, голубым и наполненным ужасом. Они отделялись от поверхности скалы, и вьюнок был водою, которая сочилась меж скалой и льдом. Волна звука нахлынула им по колено. «А!» — пел утес. «А!» Лук лежал ничком, уткнув лицо в лед, хотя иней поблескивал на шкуре, его прошибал пот. Он чувствовал, что пать свергается в бок. Фа трясла его за плечо. «Пойдем!» В брюхе у него было такое ощущение, будто он обожрался травой, и вот сейчас его вырвет. Он ничего не видел, будто ослеп, только зеленые огоньки с беспощадной неотвратимостью плыли в черной пустоте. Голос святилища вошел в его голову и теперь жил там, как голос моря живет в раковине. Губы Фа шевельнулись у него над ухом, покуда они тебя не увидали. Он вспомнил про ледяных женщин, не отрывая глаз от земли, чтобы не увидать жуткого света, он пополз прочь. Тело у него было безжизненное и мертвое, и он не мог заставить его повиноваться. Спотыкаясь, он проворно следовал за Фа, а потом они выбрались через расселину в крутизне, и пать перед ними повела их вниз, а там другая расселина тянулась к долине. Он побежал за Фа и стал с трудом спускаться. Вдруг он упал и покатился вниз, перекувырнулся, неуклюже запрыгал среди снега и валунов, потом ему удалось остановиться. Он был слаб, потрясен и скулил, как недавно скулила Нил. Фа подошла к нему. Она схватила его одной рукой и он склонился, глядя вниз на тонкую полоску воды в долине. Фа тихонько сказала ему на ухо. «Там было слишком много оа для мужчины». Он обернулся и уткнул голову у нее меж грудей. «Мне стало страшно». Оба помолчали, но в них прочно засел холод, и тела их опять дрожали. Уже оправясь хотя бы отчасти от ужаса, но все еще скованные холодом, они стали ощупью спускаться по склону, который становился все круче, и вот уже шум водопада взметнулся им навстречу. Теперь Лок увидал отлок внутри головы. Он стал объяснять Фа. «Другой на острове. Он могучий прыгун. Он побывал на этой горе, подходил к отлоку и глядел вниз». «Где Ха?» «Упал в воду». Она оставила позади себя облачко пара от дыхания, и из этого облачка послышался ее голос. «Никакой мужчина не упадет в воду. Ха на острове». Потом она помолчала. Лок изо всех сил старался думать о том, как Ха прыгает через долину на остров, но так он не видел. Фа заговорила опять. «Другой наверняка женщина. У него запах мужчины. Тогда должна быть еще другая женщина. А может ли мужчина выйти из чрева мужчины? Наверное, была и женщина, а потом другая женщина, и еще другая, сама собой». Лук попытался в это вникнуть. Покуда была женщина, была и жизнь. Но что толку от мужчины, кроме как вынюхивать и видеть внутри головы? Утвердясь своей покорности, он не испытывал желания сказать Фа о том, что видел другого, или о том, что видел старуху, и при этом знал, что его самого она не видела. Вдруг все видения и даже мысли о словах ушли из его головы, потому что теперь оба добрались до того места, где тропа была почти отвесной. Молча стали они одолевать спуск, и рев воды захлестнул их, ударяя в уши. Только когда они очутились на уступе и рысцой бежали к отлогу, он вспомнил, что ушел искать Ха, а теперь возвращается без него. Будто ужас святилища все еще их преследовал. Оба бежали во весь дух. Но Мал не сделался новым человеком, как они ожидали. Он все лежал пластом, и дыхание его было таким же слабым, что грудь едва подрагивала. Они видели, что лицо у него темное, оливковое, блестит от пота. Старуха поддерживала в костре жаркий огонь, и Лику отодвинулась подальше. Она опять ела печень, медленно и торжественно, не сводя при этом глаз с Мала. Обе женщины сидели на корточках по бокам от него. Нил наклонилась и своими волосами утирала пот со лба. Казалось, на отлоге неуместно было Локу рассказывать про другого. Нил, заслышав их, подняла голову, увидала, что Ха нету, и опять склонилась над стариком, утирая его испаренного со лба. Старуха осторожно погладила его плечо. «Будь здоровым и сильным, старик. Фа отдала за тебя приношение Оа». Тут Лок вспомнил свой ужас, когда над ним нависли ледяные женщины. Он открыл был рот, чтобы заговорить. Но Фа, которая сопереживала его видение, быстро зажала ему рот ладонью. Старуха ничего этого не заметила. Она извлекла из желудка, откуда-то все еще валил пар, знакомый кусок. «Теперь сядь и ешь». Лок заговорил с Малым. «Ха ушел. На свете есть другие люди». Нил встала. И Лок знал, что сейчас она начнет причитать, но старуха сказала, как недавно говорила ему Фа. «Молчи». Она и Фа бережно приподняли и усадили Мало, а он почти висел у них на руках, и голова его каталась по груди Фа. Старуха просунула кусок между губ, но они вяло выплюнули еду. Он говорил: «Не разбивайте мою голову и кости, вы найдете только слабость». Лок оглядел женщин, разинув рот. Оттуда вырвался невольный смех. Потом он стал скороговоркой втолковывать Малу. «Но ведь есть и другой. А Ха ушел». Старуха подняла голову. «Принеси воды». Лок быстро сбегал к реке и принес воду в пригоршню. Он медленно окропил лицо Мала. Новый человечек выбрался на плечо Нил, зевнул, переполз ей на грудь и стал сосать. Люди видели, что Мал опять силился заговорить. «Положите меня на теплую землю у костра». Среди шума водопада наступило мертвое молчание. Даже Лику перестала есть и стояла глазея. Женщины не пошевельнулись, но не сводили глаз с лица Мала. Молчание переполняло Лока, изливалось водой, которая вдруг навернулась ему на глаза. Потом Фа и старуха Бережно уложили Мала на бок. Они подтянули его шишковатые костлявые колени к груди, подогнули ноги, приподняли голову с земли и подсунули под нее его сложенные ладони. Мал лежал у самого костра, и глаза его глядели прямо в огонь. Волосы у него на голове стали потрескивать, но он, казалось, даже не замечал этого. Старуха взяла щепку и очертила на земле круг подле его тела. Потом они приподняли его, лежавшего на боку, в таком же торжественном безмолвии. Старуха выбрала плоский камень и дала Локу. «Копай!» Луна перекатилась на закатную сторону долины, но свет ее был едва заметен на земле, затмеваемый багровым заревом костра. Лику опять стала есть, она прокралась позади взрослых и села, приваливаясь спиной к утесу в глубине отлога. Земля была твердая, и Локу пришлось навалиться на камень всем весом своего тела, только тогда ему удалось ее взрыхлить. Старуха дала ему острый обломок кости из туши козы, и тогда он почувствовал, что может совладать с верхним слоем. Слой этот снялся целым пластом. Зато ниже земля уже сама окрошилась у него под руками, и он мог выгребать ее камнем. Так он и делал, а луна меж тем плыла по небу. Он увидал внутри головы Мала, когда тот был куда моложе и сильней, и делал то же самое, что теперь он сам, только по другую сторону кострища. Глина в кострище образовала взгорбленный круг подле неровной ямы, которую он уже выкопал. Вскоре он докопался до другого нижнего кострища, потом еще до другого. Там был небольшой бугор из обожженной глины. Чем дальше вниз, тем тоньше становились глиняные слои. И вот когда яма достигла уже немалой глубины, слои оказались твердыми, как камень, и не толще бересты. Новый человечек перестал сосать, зевнул и сполз на землю. Он ухватился за ногу Мала, выпрямился, подался вперед и, смышленая, не мигая, разглядывал костер. Потом отступил назад, быстро проскользнул позади Мала и заглянул в яму. Он потерял равновесие, упал и с жалобным писком выкарабкался по мягкой земле между рук Лока. Он вылез, пятясь поспешно, улизнул опять, книл и прилег у нее на коленях. Лок сел, откинувшись назад и тяжело дыша, по шкуре его ручьями катился пот. Старуха коснулась его локтя. «Копай, теперь есть только Лок». В изнеможении он опять склонился над ямой, он извлек оттуда какую-то древнюю кость и зашвырнул далеко в лунный свет, потом опять налег на камень и вдруг повалился ничком. «Не могу». Тогда, хоть прежде такого еще не бывало, женщины сами схватили камни и стали копать. Лику молча глазела на них и на углубляющуюся яму. Мал начал дрожать. По мере того, как они копали, глиняные слои от кострищ все суживались. Последний слой коренился далеко внизу, в давно позабытых глубинных недрах отлога. После каждого глиняного слоя копать становилось все легче. Теперь уже трудно было поддерживать ровность боковин. Им попадались кости, сохшие, утратившие запах, кости, так давно разлученные жизнью, что они не имели никакого смысла, и люди отбрасывали их прочь. Берцовые кости, ребра, раздробленные и размозженные кости черепов. Попадались и камни, иные с острыми краями, пригодные, чтобы резать, или же с острыми концами, чтобы сверлить. Какими камнями люди пользовались при нужде, но не хранили их. Выкопанная земля вырастала в остроконечный холм, Лику лениво играла обломками черепа. Тут к Локу опять вернулись силы, и он тоже стал копать. Так что теперь яма углублялась гораздо быстрее. Старуха опять подтолкнула дров в костер, а над огненными языками уже серело утро. Наконец яма была готова. Женщины опять окропили водой лицо Мало, теперь от него оставалось и впрямь, только кожа и кости. Рот его был широко разинут, будто он хотел укусить воздух, который уже не мог вдохнуть. Люди встали перед ним на колени, образовав полукруг. Старуха глазами призвала всех ко вниманию. Когда Мал был сильным, он находил много еды. Лику сидела на корточках, привалясь к утесу в глубине отлога и прижимая Малое О к груди. Новый человечек спал под гривой у Нил, пальцы Мала бессмысленно шевелились. Он то разевал, то закрывал рот. Фай и старуха приподняли его туловище и поддерживали голову. Старуха тихонько сказала ему на ухо: «О, дает тепло! Спи!» Движения его тела стали судорожными. Голова скатилась по груди старухи в бок и осталась там. Нил запричитала. Звук этот разнесся по всему отлогу. затрепетал, улетел через воду к острову. Старуха уложила Мала на бок и подтянула колени старика к его груди. Она и Фа подхватили его и опустили в яму. Старуха подсунула его ладони ему под щеку и позаботилась, чтобы ноги оказались ниже, чем голова. Потом она встала, и люди не увидали на ее непроницаемом лице никакого выражения. Она отошла к плоской скале и выбрала мясистую ляжку. Опустясь на колени, она положила мясо подле самого его лица. «Съешь, Мал, когда к тебе придет голод». Глазами она велела людям следовать за собой. Они спустились к реке, оставив Лику с Малой Оа. Старуха зачерпнула пригоршнями воды, и остальные сделали то же. Она вернулась и выплеснула воду на лицо Мала. «Выпей, когда к тебе придет жажда». Один за другим люди окропляли водой серое мертвое лицо, и каждый повторял те же слова. Лок оказался последним, и когда вода пролилась, он почувствовал к Малу глубокую нежность. Он вернулся и принес второй дар. «Выпей, Мал, когда к тебе придет жажда». Старуха нагорстила земли и бросила Малу на голову. Последней подошла Лику, сильно робея, и тоже сделала так, как старуха велела ей глазами. Потом она вернулась к утесу. По знаку старухи Лок стал сметать землю с остроконечного холма в яму. Земля обрушивалась с легким шуршанием и вскоре скрыла под собой Мала. Лок примял землю руками и ногами. Старуха бесстрастно глядела, как тело постепенно теряет свои очертания и исчезает из глаз. Земля подымалась все выше и заполняла яму. Подымалась до тех пор, покуда там, где только что был Мал, не вырос на отлоге низенький бугорок. Небольшой излишек земли все же остался. Лок смахнул его прочь, потом утоптал бугор как мог плотнее. Старуха села на корточке подле свежепривятой земли и подождала, покуда глаза всех людей не обратились на нее. Тогда она заговорила. «О, приняла Мала в свое чрево».